Богослов-интеллектуалист описание старцев, возможно, скажет: «Я не нахожу здесь богатства богословской мысли, я не вижу здесь догматического ведения». Так скажет он потому, что его духовность принадлежит иному плану религиозной жизни. Богослов-рационалист занят множеством проблем и ищет разрешение их на путях рассудочного умозрения. Его подлинный религиозный опыт невелик. Главный опыт его принадлежит сфере рассудка, а не живого богообщения. Свою научную эрудицию, рассудочный опыт, он считает духовным богатством и ставит его настолько высоко, что всякий другой опыт в его глазах отступает на второстепенный план. Для человека подлинно религиозного, ищущего живого богообщения, живущего Богом, очевидна наивность увлечения рационалиста. Он недоумевает, в каком-то смысле не понимает, как может умный человек удовлетворяться своими домыслами или отвлеченными построениями. Рационалисты, для примера, веками бьются над разрешением проблемы соотношения благодати и тварной свободы. Они словно забывают, что есть иной путь к разрешению этих вопросов, путь бытийного познания взаимодействия божественной благодати и человеческой свободы. Этим путем шел старец Силуан. Это есть вообще путь церкви. Церковь сильна и богата не своей научной эрудицией, а прежде всего действительным обладанием дарами благодати. Церковь живет Духом Святым, дышит им, и из факта общения знает, как он действует, знает также и то, как и в каких пределах проявляется человеческая свобода. Взаимодействие благодати и свободы бесконечно разнообразны. Разнообразие это является следствием, с одной стороны, меры или степени, или силы благодати, а с другой – духовного состояния каждого отдельного человека. По свидетельству отцов церкви и старца, когда Господь приходит в душу человека, когда свет Божий объемлет всего человека, когда весь человек в Боге, тогда он как бы теряет свободу. Тогда свобода его проявляется лишь в том, что он всецело отдается Богу и уже не действует от себя, а только воспринимает даруемое Богом. В этом состоянии человек не спрашивает ничего. Выражаясь иными словами, тогда отпадают все вопросы и всякая проблематика. Говоря так, мы вовсе не помышляем отвергнуть законность и естественность недоуменных исканий и вопрошаний души, нет, но мы говорим о различных путях, в то время как один удовлетворяется или требует ответа в плане рациональном, другой ищет его в порядке подлинного бытия. Рационалист, чтобы удовлетворить запросы своего ума, строит сложнейшие богословско-философские системы, проделывает колоссальную работу, чтобы диалектически, если не доказать, то, по крайней мере, развить и показать положение вещей, как оно ему представляется. Нередко этому посвящаются все силы, богатые дарования, вся жизнь, и странным образом от взора его точно ускользает беспочвенность такого искания. Разве возможно разрешение стоящих перед нами вопросов вечной жизни на этих путях? И если бы было возможно, то все равно отвлеченное знание, есть ли подлинная жизнь, разве может дух человека удовлетвориться таким наивным разрешением? Блаженный старец молодых лет ощутил нужду в подлинном бытии. Он горячо искал ту реальность, которая сама в себе несет неопровержимое свидетельство нашему духу о вечном бытии, подобно тому, как неопровержимо непосредственное свидетельство нашего сознания о факте нашего земного существования. История человеческой мысли и духовного опыта знает один замечательный момент. Когда были сказаны слова «Я мыслю, значит, я существую» — Декарт. Другой философ нашего времени иначе осознал жизнь. И я бы сказал, я люблю, значит, я существую. Потому что более глубоким основанием для осознания нашего бытия считаю любовь. Иные говорили, я ем, хожу, значит, я существую. То есть, всякое действие и проявление моего «я» есть показатель моего бытия. Все эти выражения носят в себе элементы рассудочной рефлексии на вопрос, существую ли я. Но и вне этой рефлексии, в сфере иррационального самосознания, всякий человек сознает себя существующим. Так есть духовное состояние, когда человек с достоверностью знает непосредственным знанием, что он не умирает, что он причастен к вечной жизни, когда Дух Святой, по выражению старца, свидетельствует душе спасения. И искание такого разрешения стоящих перед нами проблем воистину достойно мудрого мужа. Этот путь есть путь бытия, которым идет Церковь Христова. Богатство Церкви составляет подлинный опыт божественного бытия. И блаженный старец богат именно этим опытом вечного бытия, даруемого Духом Святым, и из него исходит. Старец говорит, «О, души святые, ты открыл мне непостижимую тайну». И если сказать ему, «Раскрой же нам эту тайну, которую дал тебе познать Дух Святой», то следует ответ не такой, какого мы искали. Он говорит, «Дух Святой невидимо дает душе знание». Ты дал мне познать Господа, Создателя моего. Ты дал мне познать, как безмерно Он любит нас. Объяснить это невозможно. Так беден старец диалектически. Однако было бы ошибкой думать, что это есть следствие его необразованности. Но и человек, исключительно одаренный интеллектуально и способный к рационалистическому мышлению, также будет не отставать, когда соприкоснется с тем бытием, о котором говорит старец. Тут не может быть богатства мыслей и богословских концепций. Слово человеческое не в силах выражать того бытия, которому мы призваны, которое дарует Бог. Даже сам Господь уклонился от Писания Его словом, но сказал, «Когда придет Дух истины, то Он наставит вас на всякую истину, и в тот день вы не спросите меня ни о чем». Глава 10. О духовных испытаниях. Человеку с Богом не всегда легко. В период отнятия благодати, который обычно весьма продолжителен, Бог иногда может представляться душе беспощадным мучителем. Не достигая милости Божией, несмотря на предельно доступный для него подвиг и труд, человек страдает настолько тяжко, что, если бы было возможно, отказался бы вообще от всякого бытия. В чем же его страдание? Ответить на этот вопрос задача нелегкая. Испытав Бога, познав жизнь во свете лица Божия, душа уже ни в чем в мире не находит себе ни покоя, ни удовлетворения и ни на чем не может остановиться, и вместе все, кроме Бога, окружает ее. Все, что познала она как зло, как тьму, всякое демоническое действие обуревает ее, и мучительство страстей по временам доходит до последнего напряжения, а Бог словно отвратился от человека и не внимает никаким призывам его. Как самое беспомощное существо, повисает он над страшной бездной и кричит к Богу о помощи, но все крики остаются как бы неуслышанными. Богу как бы безразлично до всех его страданий. Душа знает о своем отступлении от любви Божией и терзается сознанием своей неправды и измены Богу, но вместе с тем она взывает к нему о помиловании и не находит его. Лишь как обличитель беззакониях предстает Бог душе, и она истоевает от этих обличений. Она сознает правду суда Божия, но страдания ее от этого не умаляются, не воображением, но действительно погружаясь в тень смертную и не обретая с собой Бога, которого зовет и день, и ночь, душа страдает невыносимо. Встает вопрос, зачем же все это? Во время самого испытания душа не может воспринять его как проявление милосердия Божия или доверия Бога к ней, как желание его приобщить человека святости и полноте бытия в себе. Душа знает только одно, что Бог оставил ее после того, как явил ей свой свет и тем безмерно умножил ее страдания. И когда, обессиленная вконец, она не видит Бога, склоняющегося к ней своим милосердием, тогда приходят такие мысли и чувства, о которых хранится молчание. Душа нисходит в ад, но не так, как нисходит непознавший Духа Божия, не имеющий в себе света истинного Богопознания, и потому слепые нет. Она нисходит туда, способная к осознанию созерцаемого ею мрака. Так бывает лишь с теми, кто познал божественную благодать и затем потерял ее. С теми любви Божией, которую несет в глубине своей душа, порождает тогда в ней покаяние, которое по силе и полноте своей превосходит меру обычного религиозного сознания. Человек с великим плачем обращается к Богу всем существом своим, всею силою, и так научается подлинной молитве, которая исторгает его из мира сего в иной мир, где слышит он неизрекаемые на человеческом языке глаголы. Неизрекаемые, потому что как только облекутся они в готовые слова и понятия, так каждый слышащий его будет видеть и разуметь в них только то, что познал в опыте своем, и не больше. Когда же пройдет душа через весь этот ряд тяжелых испытаний, тогда она ясно видит в себе, что нет в мире такого места, такого страдания, такой радости, такой силы, такой твари, которые могли бы оторвать ее от любви Божией, и свет этой жизни уже не может поглотить тьма. С Богом человеку не всегда легко, так же и со святыми жить не всегда легко. Многие наивно думают, что со святыми приятно и радостно, жалеют, что они окружены грешными, и мечтают встретить святого. Из отдельных встреч, которые исполняют нередко прежде печальную душу светлой надеждой и новыми силами, они готовы сделать заключение, что пребывание со святыми всегда так окрыляюще действует на душу. Это заблуждение. Никакой святой не может освободить от необходимости борьбы с живущим в нас грехом. Он может содействовать молитвою, помогать словом и поучением, укреплять своим примером, но освободить от труда и подвига он не может. И когда святой призывает и влечет нас жить по заповедям, тогда он может показаться жестоким. Ведь сказали же некоторые и до ныне, говорят о самом Христе, что жестоко слово его, кто может его слушать, так и слово святых, когда они требуют от нас хранения заповеди в чистоте, становится непосильным и жестоким. Старец Силуан всегда был кроток, снисходителен, мягок. но по существу никогда не отступал от того, чему был научен Богом. Его подход был прост и ясен. Господу всех жалко. Он так возлюбил людей, что взял на себя тяготу всего мира, и от нас он хочет, чтобы мы любили брата. Когда слушаешь старца, то всей душой сознаешь, что он говорит истину, но следовать за ним непосильно тяжело. И многие отходили от него. Его духовное благоухание порождало в душе глубокий стыд за себя и чувство собственного зловония и гадости. Если вы ему жалуетесь на обидчиков, то он хотя и понимает вашу скорбь и печалится вместе с вами, но гнева вашего не разделит. Если вы думаете воздать злом за нанесенное вам зло, то он опечалится уже за вас. Если вы считаете вредным ответить злому человеку добром, то он недоумевает, как вы, именуя себя христианином, считаете, что поступок, согласный с заповедью Христа, может принести какой-либо вред. Заповеди Христа для него были законом абсолютного совершенства и единственным путем к преодолению зла в мире и к вечному свету. Хранение их может быть только полезно, полезное для того, кто им следует, и для того, по отношению к кому они исполняются. Нет и не может быть такого случая, когда следование заповедям Христа могли бы причинить вред, если о вреде судить не по временному внешнему ущербу, а в плане подлинного и вечного бытия, ибо заповедь Христа есть выявление абсолютного блага. Был случай, когда один иеромонах сказал старцу, что если действовать, как он говорит, то этим воспользуются враги и зло восторжествует. Старец в тот момент остался безмолвным, потому что возражающий ему был не способен воспринять слово, но после сказал не ему, а другому: «Разве Дух Христов может замышлять кому-нибудь зло? Разве мы к этому призваны Богом?» Лукавство совести у страстного человека велико и тонко. В религиозной жизни человек, одержимый страстью, часто выставляет ее как искание правды и пользы, и нередко как борьбу за славу Божию. Во имя Христа, предавшего себя на смерть за врагов, люди иногда готовы стоять даже до крови, только крови не своей, а брата врага. Так бывало во все времена, но жизнь старца совпала с таким моментом истории, когда подобное извращение выявлялось с особой силой. «Это ли путь Христа?» — говорил он со скорбью. Жестоко слово старца. Кто может его слушать? Жить по нему — значит предать себя на мучение не только в исключительном смысле этого слова, но и в повседневности. Не помним сейчас, где повествуется об одном благочестивом человеке, который всю жизнь просил у Господа дать ему мученическую смерть. И когда приблизился час его мирной кончины, то он с печалью сказал: «Господь не услышал мои молитвы». Но едва произнес он эти слова, как получил извещение, что вся его жизнь была мученическую и принята как мученичество. Старец говорит, что благодать, которую он получил вначале, была как у мучеников, так что он думал даже, что ему, быть может, Господь положил мученическую смерть. Но, подобно тому благочестивому человеку, он скончался мирно. Старец был в высшей степени трезвым во всем. Он не предавался мечтательности о совершенстве, но, познав совершенную любовь Христову, он всю жизнь крепко подвязался, чтобы стяжать ее. Он больше, чем кто-либо знал, что дух бодр, а плоть немощна, и потому говорил, что иногда встречается у людей желание пострадать за Христа. Но если нет благодати и в теле, то человек может не вынести мук. Поэтому не должно дерзать на такой подвиг. Но если Господь призовет, то надо просить у Него помощи, и Он поможет. Старец не искал мученичества, хотя и познал мученическую благодать. Однако жизнь его была подлинным мученичеством. Можно сказать даже большее. Мученик иногда за короткий период своего мужественного исповедания платится жизнью. Но десятилетиями подвязаться, как подвязался старец, и десятилетиями молиться за мир, как он молился, молиться за людей — это кровь проливать, выше простого мученичества. Путь христианина вообще есть мученичество, и кто проходит его должным образом, с трудом решается на проповедь. Душа его полна желания видеть брата своего причастным вечного света. Но страдания хочет понести лишь он сам, и потому прежде всего и больше всего обращается он к молитве за мир. В пределах земной жизни, в этой сфере, предоставленной Богом для выявления не только положительных, но и отрицательных возможностей свободы, никто и ничто не может совершенно остановить проявление зла. Однако молитва любви сильна весьма много изменить в ходе событий и сократить размеры зла. Жизнь есть свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 4 и 5. Тьма небытия не может поглотить свет жизни, все благое, что исходит от Бога и возвращается к Нему, неуничтожимо. Молитва есть одна из высочайших форм благого бытия, неуничтожимого, вечного. Это та благая часть, который не отнимется никогда. В искании спасения своего и ближних подвижник, сосредоточенный на своем внутреннем человеке, в самом себе видит силу закона греховного. Видя, как грех убивает, умерщвляет его, при всем напряжении делает добро, он нередко доходит почти до отчаяния и в этом тягостном состоянии молится. Помним замечательное посещение. К нам пришел один монах-пустынник. Ему тогда было около 70 лет. Жил он в глухом месте, лежащем на пути леса, измученное, покрытое морщинами, бледное, давно не мытое сероватого света лицо, неопрятные, седые, темно-серые волосы на голове и бороде, валившиеся серо-голубые глаза. Мы долго беседовали. Он рассказал о себе следующее. «Много лет болит душа моя от мысли, что вот мы, монахи, отреклись от мира, покинули и родных, и родину, оставили все, что составляет обычно жизнь людей, дали обеты пред Богом и святыми ангелами и людьми жить по закону Христа, отказались от своей воли и проводим в сущности мучительную жизнь, и все же не преуспеваем в добре. Много ли из нас спасающихся? Я первый погибаю. Вижу и других, что страсти обладают ими, а когда встречаю мирских, то вижу, что живут они в великом невежестве, нерадиво и не каются. И вот понемногу, незаметно для себя, я втянулся в молитву за мир. Я много плакал от мысли, что если мы, монахи, отрекшиеся от мира, не спасаемся, то что же вообще творится в мире? Так постепенно скорбь моя росла, И я стал плакать уже слезами отчаяния. И вот в прошлом году, когда я так в отчаянии, устала от плача, ночью лежал на полу, явился Господь и спросил меня: «Ты почему так плачешь?» Я молчу. «Разве ты не знаешь, что я буду судить мир?» Я опять молчу. Господь говорит: «Я помилую всякого человека, который хотя бы однажды в жизни призвал Бога». Во мне пробежала мысль: «Тогда зачем же мы так мучаемся на всякий день?» Господь на движение моей мысли отвечает: «Те, что страдают за заповедь мою в Царстве Небесном, будут моими друзьями, остальных я только помилую». И отошел Господь. Это произошло с ним наяву. Тогда же он рассказал еще о двух видениях, бывших ему в легком сне после скорбной молитвы за мир. Мы не называем имени этого монаха, потому что он еще жив, и от оценки видений мы уклоняемся. Мы слушали его без малейшего проявления своего отношения к рассказанному им, следуя суровому правилу афонских отцов быть особенно осторожным, когда речь идет о видениях. Возможно, что наша сухая бдительность, возможно, что-либо другое нелепое в нас оттолкнуло этого старца-монаха, но только после он уже не приходил к нам. У нас, правда, была нескромная мысль испытать его больше. Может быть, это оскорбило его? Не знаем. За время нашего общения с монахами Святой Горы мы встретили 9 человек, которые любили молиться за мир и молились с плачем. Однажды мы слышали беседу двух монахов. Один из них сказал: «Не могу понять, почему Господь не дает мир миру, если его умоляет о том хотя бы один человек». Другой на это ответил: «И как возможен полный мир на земле, если останется хотя бы только один человек со злой волей?» Но возвратимся к основной теме.